Вопрос. Существует сказание, что адские миры находятся в недрах земли. Так ли это? Ответ. Сие не истина. Земля-матушка не сможет терпеть во чреве своем сей сор.